Глава 10. За 15 минут до этого. Крепко держа за локоть, полицейский подвел меня к служебному седану. Открыв заднюю дверцу, положил руку на затылок, вынуждая пригнуться. Не сопротивляясь, я села в салон. С противным чмоканьем заблокировались дверные замки. С потолка бесшумно опустилась матовая перегородка, преграждая доступ к передним сиденьям. Широко распахнув глаза, я невидяще смотрела перед собой. Происходящее казалось абсурдом, нелепицей, выходило за рамки логики. Меня обвиняют в организации покушения барона. Что за бред? Двигатель взревел, автомобиль тронулся с места. Сцепив руки, я уставилась в боковое окно. Выехав за пределы пансионата, машина увеличила скорость, помчалась по трассе. За стеклом промелькнул обгорелый остов автобуса. «Эвакуатор еще не приехал», — машинально отметила я. «Куда везут, можно и не гадать. Наверняка в отделении полиции на допрос». Ошейник сдавливал шею, на глаза навернулись слезы. «Заковали, как жуткую преступницу. Я же ни в чем не виновата». С чего вдруг Краснов взял, что именно я готовила на него покушение? Это же глупость несусветная. Кто ему этот идиотизм влил в уши? Возможно, кому-то другому его смерть реально выгодна, но мне-то она ничем не поможет. Напротив, этот гад мне нужен исключительно в живом виде. Как иначе я верну отель? Ногти больно вонзились в ладонь. Внезапно меня словно что-то стукнуло по темечку. А что, если Краснов так же, как и я, вернулся в прошлое? Если так, то он наверняка помнит, как отравился и помер. Но он ведь сам ко мне подошел и взял сок. Причем последний стакан. Он что, решил, будто я, бегая туда-сюда с подносами, специально приберегла для него отраву? Чушь какая-то. Пытаясь понять логику барона, я прикусила фалангу пальца. Напряженно размышляя, вновь уставилась в пассажирское окошко. Промелькнула табличка с надписью «Осторожно, аварийно опасный участок дороги». Седан сбросил скорость. Вдруг прямо надо мной что-то грохнулось на крышу. Я инстинктивно сжалась в комок, прикрыла голову руками. Автомобиль вильнул вправо к обрыву. Раздался жуткий удар. Задняя часть машины смялась, словно фольга. Прижатая к полу гигантским камнем, я услышала, как, ломаясь, захрустили мои ребра. Воздуха критично не хватало. Попыталась вздохнуть, адская боль пронзила раздавленную грудь. Я судорожно дернулась и умерла. Натужно гудел двигатель. Покачивала. Обоняние коснулся запах горелой проводки. Открыв глаза, я безучастно рассматривала затянутую синей тканью спинку пассажирского кресла. Автобус. Тот самый. Все повторяется. Не испытывая никаких эмоций, села. Апатично уставилась на свой багаж. Тот, как и прежде, стоял возле сиденья. Запах дыма усилился. Встав, я наклонилась. Взявшись за лямку, повесила сумку на плечо. Пройдя по салону, остановилась у места водителя. Постучала в стеклянную перегородку. Отодвинув ее, парень устало буркнул. «В туалет сейчас никак. На подъем идем». «Двигатель горит», — сообщила я индифферентно. Юноша смачно выругался, ударил по тормозам. Автобус резко остановился. Открыв пассажирские двери, водитель выскочил на улицу. Все повторяется. «Что происходит?» — спросила у меня сиплым спросонок голосом Мегера. «Пожар», — бросила я безучастно и вышла на улицу. Пройдя по обочине, кинула на землю сумку. Сев на нее, бесстрастно наблюдал за тем, как все сильнее разгорается двигатель, а рядом бегает, заламывая руки, племянник Мегеры. Все повторяется. «Терехова, хватит прохлаждаться!» — рявкнула совсем рядом Ольга Сергеевна. Я медленно повернула голову к разгневанной женщине. «Чего вы на меня уставились?» — вызверилась та. «Немедленно погасите огонь!» Это ваша прямая обязанность. Все повторяется. Не издавая ни звука, я просто сидела и смотрела на Мегеру. Та зло прищурилась. Спецтранспорт ни с того ни с сего не горит. И почему-то именно вы, графиня, Ольга Сергеевна презрительно скривилась, обнаружили возгорание и первой покинули автобус. При этом наглядно продемонстрировав свои способности мага воды, не только проигнорировали мою вежливую просьбу помочь потушить пожар, но даже не удосужились оказать посильное содействие в эвакуации людей из салона. Будьте уверены, госпожа Терехова, я обо всем этом подробно расскажу сотрудникам полиции. Круто развернувшись, Мегера ушла. Прохладный ветер доносил запахи гари. Я сидела, не шелохнувшись. В голове пустота. Неожиданно, буквально на мгновение ощутила, как моя магия замерла в энергетических каналах. А потом вновь потекла, но не ровно, а толчками. Озадаченно нахмурившись, я положила ладонь под ребра, туда, где находится средоточие магии. Источник едва уловимо дергался, сжимался. Складывалось впечатление, что с ним что-то не так. Что за ерунда? Кто-то подошел, протянул бутылку с водой. Не прикасаясь к таре, я подняла взгляд на ту, кто, как и прежде, побеспокоился обо мне. Алена присела на корточки, заглянула в лицо. «Бледная ты. Плохо, да?» Спросила она участливо. Не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты же сзади сидела. Дымом наверняка надышалась. Жалко, что ты слабый водник». «Слабый водник?» И эту фразу я от нее уже слышала. Все повторяется. Снова и снова. Дергание магического источника участилось. На лбу выступила испарина. Не понимая, что со мной происходит, отерла пот, глотнула противно теплой минералки. Так комом встала в горле. С усилием проглотив жидкость, поднялась. По телу пробежала волна необъяснимой дрожи. Ну, а то, что до пансионата еще 8 километров в гору, ее не волнует. Словно издалека долетел голос девушки. Точно так же, как и в прошлые разы. Подхватив меня под локоть, она продолжила вещать. Говорит, спорт полезен для здоровья. Ты это учти. Мымра для себя выводы сделала. Я ее не первый год знаю. Загоняет она тебя на банкете. Кстати, меня Алена зовут. А ты правда графиня? Или вы это с Настькой придумали, чтобы мымру провести? Хватит. Я с силой сжала бутылку, пластик жалобно хрустнул. Сдерживаясь из последних сил, из-под лобья посмотрела на девушку. Словно издеваясь, та продолжала свой нескончаемый монолог. «Самое что ни на есть, магичка», — уверенно заявила Алена. Видимо, наконец-то, обратив на меня внимание, озадаченно пробормотала. «Ты чего-то совсем неважно выглядишь. Раньше бледная была, а сейчас вон стала красная, как вареный рак. Может, тебе к врачу надо? Или у магов это нормальное явление? Ну, вот такие перепады температуры тела». «Замолчи, пожалуйста». Алена обиженно фыркнула, поджала губы. Отпустив мой локоть, демонстративно скрестила руки на груди. Я зажмурилась. Источник не дергался, но бешено пульсировал. Эмоции зашкаливали. Казалось, еще чуть-чуть, и меня сорвет. Тяжело дыша, попыталась успокоиться. «Ну ты и гадина! А еще маг воды!» — гневно рявкнул водитель. В ушах протяжно и тонко зазвенело. Под закрытыми веками вспыхнули разноцветные круги. Как сквозь вату долетел испуганный девичий вскрик. А через секунду с моих пальцев сорвалась концентрированная энергия. Я не видела, что чувствовала, как она шевелится, уплотняется, формируется в толстенные жгуты. «Не могу больше. Не могу. С меня хватит!» Злость зашкаливала, лишала рассудка. «Да ну нахрен!» — истерично выкрикнул водитель. Я распахнула глаза. Побледневший до синевы племянник Мегеры попятился от меня, словно краб. Круто развернувшись, он рванул по дороге, следом за убегающими коллегами. Не обращая внимания на людей, я озлобленно смотрела на обгорелый остов автобуса. «Ненавижу!» Оскалившись, как дикий зверь, стремительно потянула на себя влагу из растений. Гигантские кипарисы одномоментно иссохли, сломавшись, рухнули на землю и разлетелись трухой. Земля превратилась в песок. Я замахнулась, мощный водяной кулак обрушился на автобус, превратив его в лепешку. Резко крутанула кистью. Гигантская волна подхватила груду металла и запулила далеко в горы. «Хватит! С меня хватит!» – прошептала я отчего-то непослушными губами. Ноги подогнулись, я рухнула навзничь. Затылок стукнулся обо что-то маленькое и твердое, скорее всего, камешек. Но боли я не чувствовала. Точно так же, как и магии в своем теле. Парадокс, но даже с ограничителем на шее ощущала ее, просто не имела доступа. А вот сейчас энергии во мне больше не было. Ни капли. При блокировке сил маги живут, а при выгорании умирают. Вот и все. Отяжелевшие веки медленно опустились. Сознание затуманилось, поплыло. Вдруг чья-то ладонь легла на солнечное сплетение. Я инстинктивно вздрогнула от мощного потока чужой силы. Мне не поможет. А себя загубит. Вяло шевельнулась, пытаясь скинуть руку. Но настырный, непонятно откуда взявшийся здесь маг, даже не шелохнулся. «Отпусти. Не выйдет. Несовместимость», — прохрипела я, балансируя на границе реальности и небытия. «Энергия артефактов нейтральная. Подходит всем», — невозмутимо возразил знакомый мужской голос. «Так что лежи и не дергайся. Мешаешь». «Краснов?» Нечеловеческим усилием воли я приоткрыла глаза. Сквозь узкую щелку увидела маячившее надо мной светлое размытое пятно. Попыталась сфокусировать взгляд. С шестой попытки удалось. Барон Краснов скупо улыбнулся. А говорила, не выйдет. Где-то в небе громыхнуло. Один раз, затем еще и еще. Резкая вспышка света вынудила зажмуриться. Похоже, это опять я дождь вызвала. Сейчас ливанет. Ты машину водишь? Ни на миг не прекращая вливать в меня силу, деловито поинтересовался барон. Вожу, прохрипела я. Мужчина нарочито громко и тяжело вздохнул. Ничуть не сомневаюсь, но сейчас вы, графиня, явно не в том состоянии, чтобы демонстрировать свои навыки управления транспортным средством. Ну так что, машину водишь? Вновь повторил он вопрос. «О, не меня спрашивает. А кого? Все же удрали». Я вновь открыла глаза. На сей раз получилось практически сразу. В полуметре от меня переминалась с ноги на ногу Алена. Нервничая и смущаясь, она призналась. «Вожу немного». «Сядешь за руль», — скомандовал Краснов. Тяжелая дождевая капля упала мне на нос. Через секунду я взмыла вверх. Обоняние коснулся запах дорогого парфюма. Барон нес меня на руках. Куда? Зачем? Впрочем, без разницы. Может, хоть в этот раз нам с ним удастся поговорить? Странный человек. То сдает полиции, то жизнь спасает, рискуя своей. Не понимаю его пока. Совсем. Мужчина вместе со мной нагнулся, сел на заднее сиденье автомобиля. Держа меня словно младенца, положил ладонь туда, где находился источник. И тотчас в него снова хлынула чужая энергия. Краснов израсходовал на меня уже целую прорву силы. А усталости не выказывает. Это какой же у него размер резерва? Раза в три, а то и в четыре больше моего. Неужели такие источники бывают? Мотор заурчал. Машина тронулась с места. Неожиданно по крыше с силой забарабанил дождь. Воспоминания нахлынули лавиной. Я задрожала. Умом понимала, что это просто вода, а не камни. И прямо сейчас я не умру под огромной глыбой. Но ничего с собой сделать не могла. От пережитого в будущем ужаса трясло все сильнее. Краснов неуклюже погладил меня свободной рукой. Вцепившись в его спортивную куртку, я беззвучно заплакала. Поглаживая по голове, мужчина молча накачивал меня своей энергией. Нервная дрожь потихоньку отпускала, морально, да и физически становилось легче. Видимость отвратительная. Поэтому еду медленно, вы уж не обессудьте, — громко сообщила Алена. Правильное решение, — холодно похвалил ее Краснов. Меня Алена зовут, а вас? Константин Александрович. По ледяному тону мужчины любому другому бы сразу же стало понятно, что вести беседы он не расположен. Но только не Алене. Вы же из пансионата ехали, да? А почему решили вернуться? Из-за того, что Лиска дорогу случайно раскурочила? У нее такая силища, такое шоу устроила, вовек не забуду. С убойной смесью страха и восхищения поведала девушка. Не сделав даже малюсенькой паузы, она торопливо продолжила. Лиска почему-то упала и сейчас выглядит как застиранная ветошь. Это нормально или нет? Что с ней такое? Магический срыв. В салоне повисла тишина. Воистину, уникальное явление в присутствии Алены. Решив проверить, как обстоят дела с источником, я сконцентрировалась, насколько смогла. Резерв наполнен едва-едва, но я снова обрела магию. Восхитительное ощущение. «Дальше сама. Спасибо», — шепнула я на грани слышимости. Убрав ладонь, мужчина перехватил меня поудобнее, аккуратно к себе прижал, тихо-тихо ответил. «Пожалуйста». Прижимая щекой к груди врага, я слушала, как размеренно бьется его сердце. Почему Краснов так категорично не желает идти на компромисс? Человек-то он вроде неплохой. В чем причина? Неспешные размышления, разумеется, прервала Алена. «Магический срыв. Это как у обычных людей иногда нервы сдают, да? Но те покричат, потопают ногами, и все. А маги запросто вековые деревья валят. Да и человека могут с легкостью, как муху, прихлопнуть. Мне казалось, что одаренные обязаны уметь свою силищу контролировать. Разве их этому не учат?» Барон с досадой поморщился, а спустя миг я вновь услышала его невозмутимый голос. «В той или иной степени все одаренные контролируют свою силу. К магическому срыву приводит сильнейшее эмоциональное потрясение. Если он уже начался, то остановить нереально. Это сродни инфаркту у среднестатистического обывателя. И предотвратить магический срыв способны лишь те, кто учился в специальном образовательном учреждении. Он знает, что я занималась дома сама. Или просто предположил?» «Получается, Лизавета самоучка?» — с удивлением уточнила Алена. «Но как она тогда умудрилась из автобуса сделать блин? Да и кучу деревьев разом уложила. Неужели научилась тому чисто по книгам? Выходит, у нее и ранга-то никакого нет? Или их присваивают только тем магам, которые обучались в спецшколах? А остальные так сбоку припеку?» Каждый подданный империи с момента активации дара находится на учете. Девушки точно так же, как и юноши, по достижению 16 лет в обязательном порядке сдают государственный экзамен на нулевой ранг. В противном случае такой маг считается необученным и представляет угрозу для общества. Разумеется, его дар подлежит блокировке. Елизавета – хороший маг с отличным потенциалом. На этом наш разговор закончен. Следите за дорогой. В интонации барона отчетливо звучали металлические ноты. Кто бы сомневался, обиженно пробормотала Алена. Не зная, как реагировать на неожиданную похвалу, я посмотрела на мужчину. Не отводя от меня тяжелого взгляда, тот пообещал. «Мы обязательно поговорим. И не 5 минут». «Почему не 30, не 10, а 5 минут?» Именно столько времени я просила мне уделить, прежде чем Краснов отказался общаться и свалился замертво. «Совпадение?» «Не думаю». «Я вас не травила», — произнесла тихо, но так, чтобы барон услышал. Тот хмыкнул, но ничего не сказал. У горла внезапно подкатила тошнота. Пальцы на руках и ногах мгновенно онемели, а через секунду мышцы во всем теле свело судорогой. Вдох носом, выдох ртом. И так по кругу. Старательно выполняя нехитрое упражнение, я наслаждалась откатом после сильнейшего магического истощения. Краснов спас меня от неминуемой смерти, но результат критичного опустошения источника, увы, не заставил себя долго ждать. Это пройдет. Надо просто перетерпеть. Мутило неимоверно. Втайне радуясь, что желудок пуст, я лежала на руках барона и старалась лишний раз не шевелиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Стук дождевых капель по крыше как-то уж слишком резко прекратился. Автомобиль остановился. Свежий ветер коснулся волос на моем затылке. Совсем чуть-чуть отстранившись от груди мужчины, я глубоко вдохнула вкусный морской воздух. Похоже, барон стекло опустил. Зачем? «Гордеев, найдите начальника службы безопасности и жду вас обоих у себя в номере в 8 утра», — невозмутимо приказал кому-то Краснов. «Слушаюсь». «Алена, сейчас поворачивайте направо и едете по дороге к главному корпусу. Остановитесь у центрального входа». «Слушаюсь», — с сарказмом отозвалась девушка. Машина неожиданно дернулась и заглохла. Спустя несколько томительных долгих минут мотор опять загудел, и мы поехали. Подъехав к подножию лестницы, автомобиль остановился практически в притирку к нижней ступени. Краснов открыл дверцу, вместе со мной вынырнул из салона. Держа меня на весу, он с ледяной учтивостью обратился к Алене. «Искренне благодарен вам за помощь». «Мне было несложно». «Константин Александрович, а куда вы сейчас Лиску понесете? В медпункт?» «В этом нет необходимости. Елизавета полежит у меня в номере, и все пройдет». «Ну-ну», — недоверчиво протянула Алена. «Лис, ты это... учти, от красавчиков одни проблемы. Всего вам доброго!» Попрощалась она сердито и ушла. «Что это с ней?» Барон иронично хмыкнул. Все так же, прижимая к себе, мужчина занес меня в здание. Пройдя мимо изумленного администратора, подошел к лифту. Войдя в него, нажал на кнопку. Кабинка плавно поплыла вверх.